Глава 26. «Как там Илюшка?» «Растет, мам», — отвечаю, прижимая к уху телефонную трубку. «Ты пришли мне еще немного фото. Я хочу его чаще видеть». «Пришлю», — слабо улыбаюсь. «Представляешь, половина из тех вещей, что я купила ему перед родами, стали малы. Хорошо, что Андрей не послушал меня и заполнил весь гардероб». «Это здорово, не нуль», — произносит мама и спрашивает украдкой. «Как складываются ваши отношения?» Сознание тут же рисует в голове события минувшей ночи. Я шла к Андрею в кабинет для того, чтобы серьезно поговорить. А в итоге испытала яркий оргазм от его пальцев. Мне было сладко, хорошо, запредельно. Низ живота повторно сводит судорогой, а яркий румянец покрывает щеки. Слишком сложно. Двумя словами обрисовываю наши отношения. Я верю, что у вас все будет хорошо в конечном итоге. Вот увидишь. Мама в курсе того, что официально мы муж и жена. С моих слов знает, что мы замечательные родители Илюшки, вежливые сожители и давнишние любовники. И кто бы мог подумать, что вчера мы вновь перейдем эту грань. Сотрутся все рамки, условности. Нам будет хорошо вместе так сильно, как было тогда. И пусть со статусом мы все еще не определились, одно я увидела наверняка. Мы далеко не бесполые. Нас тянет друг к другу магнитом. «Расскажи лучше, как там Борис?» Спешно перевожу тему. «Все еще таскает букеты тебе на работу?» Мама выжидающе молчит. «Мы съехались с Борей, не нуль. Надеюсь, ты не будешь против?» «Почему я должна быть против?» Усмехаюсь в трубку. «Он переехал жить к нам. Ты не подумай. Боря не претендует на часть квартиры. Просто он живет за городом. Жене и детям квартиру оставил в центре, а сам лет 5 как обитает в дачном поселке. Мне оттуда на работу добираться неудобно». Я тут же представляю, что в нашей квартире живет посторонний для меня человек. Мужчина по имени Борис, которому почти 60. У него полностью седые волосы, но добрые глаза. Он не пьет, не курит, работает преподавателем в военном училище. И он делает маму счастливой. Впервые за те годы, что папы не стало. Мне нужно перестать думать о себе. В конце концов, Андрей меня из дома не выгоняет. «Перестань оправдываться, мам!» Отвечаю, тяжело вздохнув. «Живите там, где вам удобно!» Мы с мамой еще немного разговариваем. А потом просыпается Илюшка и требует свою порцию грудного молока. Рядом с ним все сомнения и тревоги рассеиваются, а сердце наполняется лаской и теплом. Он так волшебно пахнет и так много уже умеет! И с каждым днем его умений становится все больше и больше. Сейчас Илюша ничем не отличается от обычного здорового младенца. Нам предстоит еще много обследований. Но я чувствую, что все неприятности остались в прошлом. Андрей приезжает, как обычно, поздно. За окнами темнеет. Илюшка просыпается для того, чтобы искупаться перед ночным сном. Его можно назвать беспроблемным ребенком. За всю ночь он просыпается лишь дважды, чтобы подкрепиться, и тут же засыпает заново. Услышав шаги в коридоре, мой пульс учащенно бьется. После вчерашнего мне будет сложно вести себя рядом с Андреем невозмутимо и спокойно. Да что там сложно? Нереально! Я ему в глаза теперь стесняюсь смотреть. «Здравствуй, Нина!» – произносит Муратов, когда заходит в нашу комнату. «Добрый вечер!» Киваю в ответ и тут же отворачиваюсь, делая вид, что занята сортировкой детских вещей. Андрей подходит к кроватке и берет на руки сына. Боковым зрением вижу, как нежно он прижимает Илюшку к груди. «Привет, боец! Как ты?» Сын, конечно же, ничего не отвечает, а мне с трудом удается скрыть довольную улыбку. С присутствием Муратова руки дрожат, а внизу живота все отчетливее пульсирует. Перед глазами то и дело всплывают события минувшей ночи. Сильные руки, которые удерживали меня за бедра, порочные глаза, съедающие заживо, и эрегированный член, который скользил у меня между ног. Я вновь становлюсь рассеянной, роняю одежду на пол и спешно приседаю, чтобы ее собрать. Андрей что-то спрашивает у меня, а я отвечаю с опозданием и по-прежнему не смотрю ему в глаза. Боюсь, что если взгляну, то окончательно утону в них. «Я искупаю Илью, если ты не против». «Конечно», — бормочу себе под нос. «Маленькие вещи в правую стопку, на вырост — в левую, или наоборот?» Андрей вместе с сыном ненадолго покидает детскую, предоставляя мне прекрасную возможность справиться с собой. Нужно всего лишь взять себя в руки и посмотреть ему в глаза. Уверена, это не так страшно, как кажется на первый взгляд. Моя беда в том, что я слишком близко все принимаю к сердцу. Думаю, что Андрей отпустил эту ситуацию, едва ли я вышла из кабинета. Занялись сексом, испытали оргазм. Подумаешь. А потом я злюсь на саму себя и становлюсь смелее. Начинаю сортировку вещей заново, только теперь уже сосредоточеннее. Да, между нами случился откровенный и интимный эпизод. Но не падать же мне в обморок при каждом появлении Муратова. Андрей возвращается в комнату через 20 минут. К этому времени я приготовила вещи, которые нужно надеть Илюшке после купания. Я стою рядом и помогаю с гигиеническими процедурами. Подаю баночки и тюбики с кремами, подгузники и ушные палочки. Когда Андрей невзначай касается меня рукой, я почти не вздрагиваю, чем в последующие 5 минут дико горжусь. А потом я кормлю Илюшку под пристальным взглядом Андрея. Он вальяжно восседает в кресле и смотрит на сына. Интересно, о чем думает в этот момент? Вспоминает маленькую Леру. Грустит, что она не застала появления брата. Могу только представить, какую боль он до сих пор испытывает. Этот тяжелый груз на душе он будет нести за собой всю жизнь. После кормления Андрей берет Илюшу на руки и носит его сонного столбиком. Теперь уже я внимательно за ним наблюдаю. Муратову очень идет отцовство. Он замечательный родитель для нашего сына, каким бы жестоким человеком не был в реальной жизни. «Спит», — произносит Муратов, опуская малыша в кроватку. Я поднимаюсь с дивана, одергиваю платье и включаю видеоняню. Вздрагиваю, когда Андрей оказывается слишком близко и берет меня за запястье. Наши взгляды встречаются. «Нина, у тебя все нормально?» — спрашивает он. Я смотрю на него снизу вверх и не могу понять, почему он такой красивый, почему у меня каждый раз заходится сердце, почему подкашиваются ноги, почему я не могу думать ни о чем другом, кроме как о том, что до сих пор его люблю, больной и безответной любовью. «У меня все хорошо, Андрей!» Он кивает и отпускает мою руку. «Кстати, ты помнишь Константина?» — неожиданно спрашивает. «Он владелец сети отелей, и однажды ты приходила устраиваться к нему на работу». «Помню», — отвечаю, вспоминая другой период нашей жизни, когда она еще не поделилась на «до» и «после». «Он открывает новый отель на следующей неделе», — продолжает Андрей. «Приглашает меня на торжество вместе с супругой». Я широко распахиваю глаза, когда понимаю, о чем идет речь. Друг Андрея приглашает нас на открытие нового отеля в качестве мужа и жены. Это неожиданно и очень волнительно. Наверняка там будет много знакомых Муратова. «Я хотел бы, чтобы ты пошла со мной, Нина», — поясняет Андрей. «Хорошо», — отвечаю негромко. «Конечно же, я пойду». В этот момент Илюшка в своей кроватке обильно срыгивает и заходится в плаче. Начинается новый круговорот подготовки ко сну. Переодевание, кормление, ношение столбиком. Андрей выходит из детской, когда я опять начинаю кормить. Усталость неожиданно берет свое, и я засыпаю вместе с ребенком.